Участники совместного совещания представителей правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики, что состоялось 9 июня, приняли воззвание ко всей корейской нации, в котором говорится: «В разработанном Ким Чен Ыном курсе на самостоятельное объединение Родиной в качестве вечной опоры основывается истина самостоятельности нации и ее великой консолидации, которая нашлась во время трудной борьбы и в качестве самого справедливого и реалистичного пути в миниатюре отражено заветное чаяние всей нации навеки наслаждаться счастливой жизнью на объединенной территории». Вся корейская нация должна высоко нести знамя борьбы за самостоятельность нации и могучей поступью продвигаться вперед по пути воссоединения Родины. Не будет никакой нерешимой проблемы и непокоримой крепости тогда, когда вся нация пойдет рука об руку со здравым умом и сплоченными силами. Следует создать период крутого перелома в достижении великой национальной консолидации для воссоединения Родины. Если у того, кто в прошлом выступил против объединения Родиной, остается в какой-то степени национальная совесть, то вполне возможно рука об руку с ними идти по пути построения единого государства. Таков подлинный смысл идеала несравненного патриота о великой национальной консолидации. Вся нация должна дружно встать на борьбу за превращение раскинутой в 3000 родной территории в свободную от всех войн колыбель мира и безопасности в привольный рай. Вся корейская нация должна сплоченными силами развертывать общенациональную антиамериканскую битву за вывод американских оккупационных войск, очага агрессии и войны из Корейского полуострова, если она хочет жить мирной жизнью. Построим на нашей планете единое могучее конфедеративное государство, что одобряет вся нация. Всем соотечественникам севера, юга и зарубежья следует абсолютно поддерживать воссоединение Родиной путем ведения конфедерации и вести активную борьбу за его осуществление независимо от различий в идеологиях и общественных системах. Проложим новый путь к улучшению межкорейских отношений в решительном отрешении от прошлых, запятнанных враждой и неприязнью, конфронтацией и конфликтами. Исходя из искреннего желания создать эпохальный момент для преодоления нынешнего сложного положения, для оздоровления межкорейских отношений и осуществления дела воссоединения Родиной умом и сплоченными силами всей нации, мы предлагаем организовать общенациональную конференцию по объединению Родиной по случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, подчеркивается в воззвании.